Глава 8. Адриан. Когда я вышел из замка, вокруг все было красно-розовым от первых солнечных лучей. Мои часы остановились сразу, едва я вошел в библиотеку, и мобильный менталфон тоже потерял сеть и отключился. Так что я даже не представлял, сколько времени провел в этом заколдованном проклятом месте. Пока брел через лес к своему мобилю, мне пришла в голову мысль притащить сюда свою прабабушку. Уж её-то кровь посильнее моей будет. И нервы покрепче. А потом я восстановлю ей тело, и она снова станет молодой и здоровой. Идея перекусить в ближайшей придорожной таверне оказалась очень глупой. Я едва добежал до унитаза. Мой желудок совершенно отвык переваривать обычную пищу и совсем не хотел начинать приучаться с того дерьма, которым здесь кормили. Зато я выяснил, что в замке я проторчал 32 дня. Подзарядил мобилку и заправил мобиль. Посмотрел на число пропущенных вызовов. Связался для начала с банком и выяснил, что социальный счет моей прабабки уже успели пополнить, и поблагодарить за это я должен своего друга Марташа Илиша. Раз он добрался до моей родни, значит, волнуется. Ничего, у меня для него есть куда более серьезный повод для волнений. Или пока не рассказывать? Большую часть действий я делал словно зомби, не задумываясь, инстинктивно, по памяти тела. И эмоций почти никаких не испытывал. Ни волнения, ни страха, ничего. Словно отключило все. Даже когда отец умер, и меня из лицея выставили, я не чувствовал себя настолько выгоревшим. Причем магии во мне как раз было более чем достаточно, но при этом я ощущал внутри дикую пустоту. Прабабка сразу поняла, что со мной что-то не так. Да я и не собирался скрывать. Пересказал ей все, даже книгу показал. Ту, самую первую, с которой никогда не расставался. Ее мне позволили вынести, а вот тестер силы крови — нет. Сдала моя прабабушка, пока меня не было. Или медленно старела, а я не замечал и только сейчас прозрел. Но я понял, что даже ради снятия проклятия со всего мира — не готов рисковать ее здоровьем. Значит, придется выкрасть бабушку. Она помоложе. Сила крови в нашей ветке ослаблена соединением со слабыми магами. Словно прочитав мои мысли, гуляющие по ментальной поверхности, произнесла прабабка, покачиваясь в кресле-качалке, которое я постоянно для нее восстанавливал, потому что от нового она отказывалась. Искать сильного мага надо там, куда их всех сослали, в Архиорде. Причем искать ту ветку, где больше мужчин. Вы любите завоевывать и брать под себя будете тех женщин, которые легко не даются, то есть гордых, привыкших отказывать когда-то сильных магичек. На рудники таких ссылают нечасто, но уверена, что выбор есть. А еще на подобных женщин могут засматриваться охранники и забирать себе трусливых или продажных из их числа. Те, что предпочтут связаться с каторжником, сделают это по любви, и плод этой любви будут лелеять и оберегать, а материнская любовь всегда усиливает магию. Прабабушка у меня умная, очень умная женщина. Только как я должен буду вычислить наилучший плод от веток королевского рода, интересно? За последующие 3 дня я развил бешеную деятельность, возможно, даже кое-где наследил, но сумел найти выход на Архиорд и выяснить, что за королевской семьей там наблюдают до сих пор, потому что никто не потрудился отменить приказ первого императора. Мой основной счет уменьшился почти на треть, но зато вместе с королевским генеалогическим древом у меня оказались координаты охранника, готового за еще более внушительную сумму, чем я потратил, вывести мне к воротам любого, кого я назову. Попрощавшись еще с 3-ю накоплений, я рванул в Архиорд. Мне надо было успеть провернуть все за сутки, потому что охранник рассчитывал получить еще и компенсацию от императора, а не оказаться самому среди заключенных. Все шло подозрительно гладко, слишком подозрительно. Я сразу нашел наиболее подходящий мне плод. Ветка оказалась подозрительно короткой и чисто мужской — сын, внук, правнук. Но сам плод оказался женского пола, зато всего 15 лет от роду. Мелкая, глупая, послушная. Тощая, большеглазая, лохматая, оборванная. Штаны на 3 размера больше, рубашка на все 4. Ну, нет у них магии, чтобы подогнать по размеру. Так хотя бы иголкой с ниткой пользовались, как обычные люди делают. Или им тут и иголки не выдают. Только кувалды, чтобы руду добывали. Ты кто? Голос глухой, простуженный или охрипший. И шелестит едва слышно, как призрак. Стой! На всякий случай я магически парализовала это недоразумение, чтобы точно не помешало, после чего шарахнул по выведшему ее границы антимагической зоны охраннику темной магией, боевой некроманской. Потом вырезал из воспоминаний жертвы последние сутки, грубовато, чтобы не сразу догадались, кто именно действовал. Оглядел внимательно, стирая отпечатки ауры и разгоняя сгустки темной магии. Если повезет и тело обнаружат позже, чем через полчаса, никто не определит, какой именно маг совершил нападение. Но охранник будет выглядеть пострадавшим, вести себя как пострадавший, считать себя пострадавшим. Так что, может, и правда получит компенсацию. Кинулся догонять преступницу, а на него напал сообщник. Все логично. А как преступница 2 ограждения сигналкой преодолела, пусть ломают голову создатели ограждений. У охранника она еще долго будет, к размышлениям непригодная. Быстро перекинув девчонку через плечо, я побежал обратно, прыгая с кочки на кочку и матерясь сквозь зубы. В какой-то момент пришло осознание, что она хоть и тощая, но все равно тяжелая. А еще, наверное, сама бегать умеет. Я поставил плот на ближайшую кочку и, придерживая за плечи, сдернул парализующее заклятие. Тут же выматерился про себя, потому что вместе с заклятием сдернулись остатки младенческого кокона, который до сих пор окутывал эту мелочь. Причем кокон оказался очень мощным. Обычно к 10 годам от него даже следов не остается, а тут в 15 такой плотности был, что позавидуешь. Наверное, потому что давление магии извне на него не происходило, вот он и сохранился до сих пор в первозданном состоянии, а сдернулся с нее, признав меня за единокровного родственника родителя. Или потому что мое парализующее заклятие с ним перепуталось, или потому что птенчик внутри созрел и проклюнулся. «Какой у тебя брюлик красивый!» — пропыхтел птенчик, умудрившийся, пока я отвлекся, ухватиться за цепочку на моей шее и вытащить спрятанную под курткой и рубашкой печатку. «Раз держит спокойно, значит, моя кровь, в смысле королевская. Но только раз она меня потенциально сильнее, надо заранее о собственном спокойствии позаботиться. Красивый, наследственный. Если захочешь, у тебя будет много таких брюликов, но ты должна меня слушаться, понятно? Раздеваться, что ли?» Девчонка оглядела окружающее нас болото, а я оглядел это тощее недоразумение и презрительно фыркнул. «Да я на твои кости даже за мешок брюликов смотреть не готов. Слушаться ты меня должна, ясно? Повторяй за мной, быстро». «Быстро», — я добавил, потому что заметил, как мой плод начала распирать прямо на глазах. Ее сила, столько времени сдерживаемая коконом и антимагическим излучением, пропитывающим весь архиёрт, восстанавливалась слишком быстро, пугающе быстро. «Клянусь беспрекословно слушаться Адриана Галя, не вредить ни ему, ни его живым родственникам даже в мыслях и сделать все от меня зависящее, чтобы снять проклятие Сульганеша, даже если Адриан Галь внезапно умрет. Да будет Танатос свидетелем нашей клятвы!» Проговаривая последние слова, девчонка рассеянно смотрела куда-то внутрь себя, а ее астральное тело... «Вот ведь какого... Что вообще происходит? Ее от прилива магической силы так распёрло, что в буквальном смысле весь ментальный уровень сдуло, ветром крышу унесло. Вот ведь дура малолетняя!» Я присел на корточки рядом с рухнувшим в ближайшую лужу телом девчонки, потряс ее, пощупал пульс. «Рррр, не зря я заподозрил, что все слишком гладко. Подозрительно гладко все складывалось, даже для меня. Слишком уж легко, слишком просто, слишком... дура! Ты же поклялась! Очнись немедленно! Очнись сейчас же! Танатос с деньгами, которые я потратил! Но у меня есть цели, это дура! Малолетняя, немощная, тощая бестолочь, спятившая от прилива силы! Она мне нужна, чтоб ее! Когда я успокоился настолько, чтобы перестать трясти мертвое тело, и отказался от идеи оживить его, сделать зомби и привести в замок, мой мозг начал вновь порождать здравые мысли. Я вспомнил, что клятвы, данные на астральном уровне, имеют силу даже после смерти поклявшегося. А эта лягушка большеглазая, чтоб ее, клялась спасать страну, уже частично слившись с окружающим астральным полем. Так, не паниковать. Выход всегда есть, надо только его найти. Клятва. Астральный уровень. Танатос в свидетелях. Я достал книжку и принялся ее листать, пробегая мелькающие перед глазами строчки. Ритуал, ритуал, обряд, ритуал, ритуал. Вот! Вот оно! Маг смерти, связанный клятвой астрального уровня, обладает властью над душой. Ритуал во славу Танатоса. Маг смерти имеет право являться сразу и просящим, и жрецом. Но я не маг смерти. Или маг? Потенциально маг. А там разберемся. Дурак я, а не маг, потому что не сообразил, что девчонка может не выдержать собственной мощи. Сам был на грани помешательства, а она ж дура малолетняя. Ладно, от самокритики пользы никакой, так что читаем дальше. Так, ритуал. Кровь, нож, сильное желание и привязка. Точно! Привязка! Меня даже ее кокон за своего признал, так что мы с ней связаны. Закрыв глаза, я полностью расслабился, растворяясь в астрале и пытаясь найти эту бестолочь. И я нашел ее.